Но эта старая женщина, совершенно слепая, ни за что не хочет жить по-слепому. Ходить, осторожно возя ногами, словно нащупывая путь, нет ли ступенек или ям. Правда, Вера Матвеевна ходит по улице с палкой, но палка у нее служит главным образом для того, чтобы, переходя улицу, грозить этой палкой извозчиком. «Осторожно! Не сшибите меня с ног!» Смотреть на слепые глаза Веры Матвеевны горько, даже немножко страшно. Но Вера Матвеевна – самое веселое, самое доброе существо, какое только можно вообразить. Надо слышать, как заливисто хохочет она над всякой шуткой. Она смеется, повизгивая, даже иногда всхрапывая, с радостными слезами на глазах. «Милый вы, старый ребенок!» — сказал ей однажды папа, любуясь ее веселостью. И вдруг, неожиданно для всех и уж, наверное, для самого себя, поцеловал Вере Матвеевне руку. «Батюшки!» — ахнула ошеломленная старуха. «Руку мне поцеловали!» И добавила с неожиданной грустью. «Первый раз в моей жизни!» Конечно, всякого человека волнует, трогает это сочетание страшного личного несчастья, слепоты, одинокой горькой жизни и необыкновенной любви к людям, доброй заботы о них, умения побороть, превозмочь свое увечье, свою физическую слабость. «Вот ты живешь дома, в семье», — сказала мне как-то Вера Матвеевна, «и бываешь недовольна, даже обижаешься. Этого тебе не дали, того тебе не позволяют. А вот у меня было детство. У бедных людей, а мои родители, Доня моя, были ой, какие бедные. У бедняков подслеповатый ребенок — это лишний род. Хуже кошки, она мышей ловит. Хуже собаки, она хоть на чужого гавкает. Тебя дома как зовут? Сашенька, Шурочка, Пуговка. А меня маленькую бывало кличут. Где ты, слепая сова?» Я очень люблю слушать рассказы Веры Матвеевны о ее детстве, в особенности о том, как она училась. Она не родилась слепой. У нее только было очень слабое зрение. Она была, как она теперь называет, подслеповатая. И зрение это явственно ухудшалось. Может быть, если бы ее показали врачу, она и не ослепла бы, кто знает. Но врач, он также не мог появиться в халупе ее родителей над Днепром, как не могла прийти туда в гости, например, звезда с неба. Сколько она себя помнит, Вера Матвеевна знала, что она скоро ослепнет, и она изо всех сил торопилась учиться. «Я всегда знала, скоро мне в темноту. Значит, надо набрать всякого хорошего, чтобы оно со мной осталось навсегда. В школу я, конечно, попасть не могла, но все-таки мне очень повезло. Знакомая учительница увидела, как я хочу учиться, как стараюсь осилить грамоту. Дай Бог ей здоровья, той золотой женщине. Она со мной весь гимназический курс прошла. Когда меня при округе экзаменовали за все 7 классов сразу, я уже мало что видела, но все сдала наизусть». Так рассказывает мне Вера Матвеевна, пока мы ходим по квартирам тех, кого надо пригласить на наш вечер. «А о чем доклад?» — спрашивают почти все. «О деле Дрейфуса», — отвечает Вера Матвеевна. «Придем, обязательно придем. Поблагодари, Сашенька, маму, что позвала нас. А кто докладчик?» «Один журналист недавно из Парижа приехал». Нам дают деньги охотно.